Когда ты кому-то не доверяешь и боишься, то это говорит о том, что ты теряешь свой потенциал и не доверяешь самому себе, уходишь в сторону, принимаешь неверное решение и отталкиваешь от себя свое предназначение. Все это будет притягивать к тебе все более жесткие испытания, ситуации и людей, которых ты раз за разом будешь сам притягивать в свою жизнь и доверять вначале по внешним признакам, но которые будут разрушать тебя все сильнее до тех пор, пока ты не задумаешься и позволишь доверять корректно всему – себе, окружающим и пространству в определенное время и индивидуальным способом. Жить по необходимому течению, а не закрываясь от всего, от внешнего и внутреннего. Так будут поступать с тобой все и вся, пока ты не научишься доверять и жить своими ощущениями. Эго всегда будет требовать от вас быть кем-то и каким-то. Душе же достаточно просто быть. И когда вы позволяете себе просто быть, тогда и случается вся магия, потому что из состояния быть без ожиданий и требований легче осознать, что нужно душе, а что является навязанными социальными крекерами. Квинтэссенцией всего того, чему мы учимся на Земле, является то, что делает нас тем, чем мы собираемся быть в следующей жизни. Все, через что ты проходишь, подготавливает тебя к тому, о чем ты просил. Просто доверься жизни. Мысли – это главный источник вашего хорошего настроения. Очищайте мысли, все невзгоды уйдут. Чувствуйте благодарность к человеку, который позволил вам разделить что-то с ним. Не иначе, не наоборот. Не считайте в глубине вашего сердца, что ему следовало бы быть благодарным, потому что вы что-то разделили с ним. Нет, сами чувствуйте благодарность за то, что он готов был выслушать вас, разделить некоторую энергию с вами, что он готов был выслушать вашу песню, что он готов был смотреть на ваш танец любви, что когда вы пришли, чтобы поделиться с ним собой, он не отверг ваш дар. Ведь он мог бы и отказаться. Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам, просто наблюдайте, и вы увидите истину. Созидающие молитву роду. Я благодарю свой род и родителей за то, что они дали мне жизнь, что они посвятили мне свое время, здоровье и силы. Я благодарю родителей за их заботу. Я благодарю свой род и родителей за то, что они дали мне жизнь, что они посвятили мне свое время, здоровье и силы. Я благодарю родителей за их заботу, ласку, внимание, воспитание, мировоззрение, терпение и прощение. Я благодарю свой род за то, что дал мне место и возможность в нем воплотиться. Я благодарю своих предков за то, что у меня есть жизнь и программа этой жизни. Для моей жизни у меня все есть, и этого достаточно. Все остальное я создаю с Божьей помощью. Род Всевышний. Я отменяю программы нищеты и бедности, как накопленные в моем роду, так и созданные мною в этой и в прошлых жизнях. Я молюсь сейчас о трансформации таких программ в энергию изобилия и богатства для процветания рода моего. Род Всевышний, я отменяю Твоей силой и благодатью все свои негативные переживания. Негативные переживания моих предков и людей, близких мне по жизни, и их последствия. Я наполняю через свои мысли и поступки свой род энергии любви и созидания. Род Всевышний. Я снимаю с женщин своего рода программы уничтожения любви, ограниченности, борьбы за власть, уничтожения мужского начала. Я снимаю программы с мужчин рода, направленные на уничтожение любви, женского начала. Я наполняю свою жизнь и жизнь всех мужчин и женщин моего рода любовью и гармонией. Род Всевышний, я молюсь о том, чтобы мои поступки и действия моих потомков восстановили гармоничные отношения между мужчинами и женщинами рода моего. Род Всевышний, я молюсь о том, чтобы все представители рода обладали хорошим здоровьем, разрешили себе быть богатыми, успешными, общительными, жизнерадостными людьми и во всех сферах жизни следовали Твоей воле. Я отменяю негативные программы повторов судьбы своих родителей и предков. Я молюсь о том, чтобы все люди на земле жили праведно и осознанно. Высвобождающиеся энергии я направляю на очищение своей кармы, карма моего рода, на расширение сознания и на благо окружающего мира. Да будет так. Я за свою жизнь начитался столько текстов по осознаванию природы ума, что у меня поначалу голова кругом ходила. И потом, в какой-то момент, я начал удивляться, а зачем столько текстов-то писать, если речь идет о самом простом вообще, что только может быть? Зачем писать эти даже не десятки, а сотни текстов? Для того, чтобы встретиться со своим самым сущностным учителем, с тайному гуру, нужно осознать себя как присутствие, то есть оказаться в своем собственном восприятии с максимальной степенью открытости, не пытаясь придавать тому, что мы воспринимаем, никаких характеристик, никаких черт, не давая ничему никаких оценок, и убрать вообще себя из этого потока восприятия, себя, свое «я». Весь поток, процесс восприятия продолжается, он проходит через все наши органы чувств, а нашего «я» там в этот момент нет. Вот это вот называется присутствие. Нам ничего не нужно делать с нашим восприятием. Вот просто ничего не нужно делать. Просто убрать свое «я» из этого восприятия. «Я» — это то, что как раз пытается что-то сделать с этим восприятием, и с тем, что мы воспринимаем. А нам нужно это «я» убрать, и тогда все станет легко и просто. Никаких совершенно усилий вообще. Все, что происходит, абсолютно совершенно. Нам нужно стать этим самым потоком восприятия. Всем тем, что проходит через наши глаза, всем тем, что проходит через наши уши, через наш нос и так далее. Мы просто этим становимся и просто присутствуем в этом, не пытаясь никоим образом это контролировать, не пытаясь никоим образом это изменять, улучшать, подделывать. Все это и есть наивысшая степень открытости, когда мы не придаем никаких оценок, не прикладываем ни одного ментального усилия по отношению к тому, что мы воспринимаем. И кроме, помимо этого, нам ничего не нужно делать вообще. Если мы это сможем сделать, если мы сможем таким образом воспринимать вещи, это значит, что мы встретились со своим самым тайным и сущностным учителем. Не с ламой Ринпоче, которого мы себе долгими мучительными поисками выбрали, а со своим изначальным Буддой, Самантабхадрой. Вот это вот тот принцип, который заложен в сути, в сущности и гуру-йоги, и качеств преданности и веры. Если мы будем руководствоваться таким принципом, тогда мы сможем раскрыть в себе и достаточно быстро и изначально присутствующую у нас природу ума, и достаточно быстро сможем достичь реализации. Просто полагаясь на этот принцип, мы будем постоянно открываться. Открываться до такой степени, что в конечном счете у нас раскроются все качества просветления, все качества мудрости. Хорошо платить добром за добро, но платить добром за зло – в этом истинная высшая жизнь. Это благородный путь. Самые главные слова. Принять. У каждого из нас есть вещи или люди, которые очень раздражают. Постарайтесь принять их полностью и не пытайтесь изменить. Тогда ваши страдания останутся в прошлом. Давать. Меньше просить, а больше отдавать людям. Это может быть забота, помощь, знание и внимание, добрые слова. И не ждать награды за это. Благодарить. Судьбу и небо, людей, которые рядом с вами. И вы сразу почувствуете эффект благодарности на себе. Избавиться от обиды и злости, от обвинений и прочего негатива в ваших мыслях. Именно в них может быть причина страданий и неприятностей. Простить. Простить всех, даже самых ужасных, и боль уйдет в прошлое. Радоваться. Улыбайтесь всегда миру, сколько бы вам ни было лет. Делайте все дела с улыбкой и под музыку. Запомните эти волшебные глаголы. Именно на них держится мир. Настоящее образование не станет учить вас соревноваться. Оно будет учить вас сотрудничать. Оно не станет вас учить бороться и стремиться к первенству. Оно будет учить вас быть творческими, любящими, блаженными, не сравнивая себя с другими. Оно не станет учить вас тому, что вы сможете быть счастливыми, только достигнув первенства. Это сущий вздор. Вы не сможете быть счастливыми только благодаря первенству. А в попытках достичь первенства вам придется пережить столько страданий, что к тому времени, как вы его достигнете, страдание войдет в привычку. Будь среди тех, чье присутствие помогает тебе развивать совершенные качества. Оставь тех, из-за кого усиливаются твои недостатки. Не исследуй чужие слабости, а займись своими. Не привязывайся ни к чему, так как привязанность – источник несвободы. До тех пор, пока не успокоишь свой ум, не сможешь пережить счастье. Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему станешь счастливым. Я не пытаюсь исправить проблему. Я исправляю свои мысли. И затем проблема исправляет сама себя. Любовь – это когда хочешь пережить с кем-то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанной цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой помогать пережить насморк и долгие вечера. Любовь как дерево. Она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца. Любовь – это сплошные ловушки и капканы. Когда она хочет дать знать о себе, то показывает лишь свой свет, а порождаемая им тени скрывает и прячет. Мужчина всегда хочет быть первой любовью женщины. Женщины более чутки в таких вопросах. Им хотелось бы стать последней любовью мужчины. Как притягивать счастье? Каждый из нас хочет быть магнитом. Причем притягивать к себе приятные события, нужных людей, энергию, богатство. При этом каждый из нас что-то или кого-то притягивает в свою жизнь постоянно. Другое дело, что не всегда это позитив. Так вот, чтобы уметь притягивать не только негатив, надо следовать 7 простым правилам. Мы притягиваем события в свою жизнь, транслируемыми нашими же эмоциональными состояниями. Что это значит? Каждая мысль в нашей голове влияет на наше общее эмоциональное состояние, а оно и является магнитом для всего, что мы имеем. Так, излучая радость, мы притягиваем тех людей, которые бессознательно воспринимают ее как избыток энергии. Испытывая негативные эмоции, вызванные безденежьем, одиночеством, болезнями, мы, напротив, подсознательно хотим подпитаться чужой энергией. А окружающие это чувствуют. И даже если первое время принимают участие в нашей жизни, со временем бессознательно отдаляются от нас, чтобы не провоцировать утечку своих ресурсов. События в ответ на нашу эмоциональную реакцию притягиваются не сразу. Между задуманным и воплощением реальности биоэнергетики называют срок 40 дней. С нами случается то, что мы посеяли в себе, испытали чувства, 40 дней назад. Поэтому мы часто не видим связь между причиной и следствием. Но связь, тем не менее, есть. Отсюда третье правило. Чтобы находиться в позитивном состоянии и излучать его, необходимо перепрограммировать свое прошлое. Негативный опыт школьных лет уже запрограммирован эмоциями, испытанными в грудном периоде. А грудной ребенок формируется эмоциями его родителей. Перепрограммирование прошлого меняет буквально все. Нейронные связи в мозге, гормональный фон человека, установки, темперамент. Цель перепрограммирования прошлого – создать такое восприятие своей жизни, в которой вы чувствуете себя любимым, желанным, сильным и значимым. А значит, транслируете это миру. Непрерывное излучение такого самоощущения является гарантией постоянного притяжения благоприятных событий. Не спешите. Дайте себе паузу между чувствованием, генерированием и наступлением желаемого события. Ожидание – это эмоциональное состояние, означающее страдание в скрытой форме. Ожидание предполагает, что в данный момент человек несчастлив. Он закладывает прямо сейчас семена страдания, которые прорастут через 40 дней. Отпускание – главная способность людей-победителей по жизни. Отпускание – это мощнейшая практика. Отпускание ожиданий возможно лишь при условии, что человек живет не в системе «хочу получить», а в более мудрой «хочу отдать». Именно отдающему гарантировано получение. Отдавание должно быть уместным. Нельзя давать то, о чем не просят. Насильно даже благие намерения не нужны никому. Стоит сначала выяснить, в чем нуждается другой, и лишь затем помогать ему самостоятельно дойти до его цели. Иначе смысла в помощи нет. Уважение к пути другого – единственный путь выстраивания позитивных отношений с миром. Когда вы отдаете, некогда ожидать и страдать. В биоэнергетике 40 дней – это время, когда заложенное вами ранее вернется. Отданное начнет возвращаться и подкреплять правильный заложенный путь. Это и есть путь лидера. Перед сном дайте своему подсознанию установку. Сейчас я погружаюсь в глубокий сон. Во время сна мой организм отдыхает. Все органы и системы организма работают четко и слаженно. Каждая клеточка наполняется энергией. Крепнет сила моей воли. Я просыпаюсь за 5 минут до звонка будильника, полной силы и энергии, в прекрасном настроении. Ваш потрясающий мозг может поднять вас из нищеты до богатства, превратить вас из одиночки во всеобщего любимца, вывести из депрессии, сделав счастливым и радостным, если вы правильно воспользуетесь им. В аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовной жизни, то это должно быть видно по двум признакам. Человек с каждым днем становится все счастливее и счастливее. Его отношения с другими людьми улучшаются. Если этих признаков не наблюдается, то какой бы хорошей духовной или религиозной практикой человек ни занимался, значит, он деградирует. Подлинное счастье приходит от отдачи, от жертвы, потому что мы можем ощутить любовь только во время отдачи. Эгоистичный, жадный, завистливый человек не может любить, и его едва ли кто полюбит и захочет с ним общаться. Следовательно, он не может быть счастливым. А отдавать мы можем много в том случае, если мы не зависим от этого мира. Чем меньше у нас привязанности в этом мире, тем больше мы способны отдавать, и, следовательно, тем больше мы можем любить. Если готовность брать, получать больше, чем готовность отдавать, значит, вы зависите. получающий зависит, отдающий не зависит. В Аюрведе, самой древней медицинской системе, которая поражает своей глубиной и мудростью, утверждается, что в корне всех болезней и страданий лежит корысть и зависть, так как эти качества увеличивают эгоизм, концентрацию на себе, жадность. А что становится с органом или клеткой, которые хотят не работать на весь организм, а только получать и потреблять ресурсы организма? Такие органы становятся раковыми, и если организм от них не избавится, то он погибает. Так и Вселенная в целом стремится избавиться от раковых клеток, эгоистичных людей или даже цивилизации в целом, в первую очередь переставая давать им энергию. Просветленные арии указывали в своих канонах, что цивилизации гибнут не в результате войн, стихийных бедствий и так далее, а из-за того, что каждый начинает думать только о себе, только о том, чтобы брать, а не давать. А основной принцип гармонии – обмен энергиями. Только он открывает сердца людей для любви и делает мир счастливым. Древние целители-отшельники Вади говорили, что человек является клеточной вселенной, и если он не живет с ней в гармонии, то он не будет счастлив. Современные авторитеты психологии и медицины подтверждают это. Причиной всех кризисов на Земле является ненасытное стремление к преследованию линейных, эгоистичных целей. Чтобы преодолеть глобальный кризис цивилизации, в основе которого лежит кризис сознания, нам необходимо освободиться от эгоцентричного, материалистического модуса сознания, порождающего все проблемы. Духовный гомеостаз. Эгоизм, корысть, опасны тем, что они разрушают гомеостаз. Парацельс определил гомеостаз как состояние полной гармонии между внутренним и внешним миром. Для того, чтобы присутствовал гомеостаз, живое существо должно выделять энергию. Если энергия не выделяется, то живое существо начинает зависеть от среды. Главный принцип независимости от мира – это выделение энергии живым существом. Гомеостаз начинается на духовном плане и распространяется на физический и химический. Для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы не должны зависеть от мира. И чем сильнее я завишу от мира в любой сфере, тем быстрее меня уничтожат изменения этого мира. Первобытный человек мог быстро умереть от засухи, перепада температур. Давно замечено, что первыми в критических ситуациях, например, в концлагерях, оставшись наедине с природой и так далее, погибают люди эгоистичные, агрессивные. На непривязанных ни к чему в этом мире йогов, кажется, ничего не действует. Они и на гвоздях могут спать, и снег вокруг них растапливается. В сталинские времена был указ расстреливать в первую очередь верующих людей и священнослужителей, так как они каким-то странным образом не то что не умирали в адских условиях концлагерей, а еще заботились о других узниках и до последних минут жизни излучали сияние и блаженство. Таким образом, мы должны перестать быть потребителем. Мы должны намного больше отдавать. Но если мы отдаем на физическом, эмоциональном и так далее уровнях, мы сами должны где-то брать. А брать мы можем энергию только на божественном уровне, где она присутствует в неограниченном количестве. Эта чистейшая высшая духовная энергия проходит через нас, если мы не подавляем чувство любви, ощущаем, что чувство любви должно управлять нами, что мы вторичны, если мы можем сохранить это чувство, даже если теряем человеческое, деньги, престиж, любимого человека и так далее. Через чувство безусловной любви к нам идет главная энергия, которая расходуется на все. Еда дает нам энергию на внешнем плане, но забирает ее на внутреннем. Заметьте, люди, которые периодически постятся, намного более энергичны, чем те, кто много ест. Поэтому, когда мы заболеваем, мы прекращаем есть. Весь этот мир с его постоянными стрессами, а также еда, недуховное общение, беспорядочный секс, беспокойство забирают энергию, а пост, уединение, дают энергию. Но самое большое получение энергии идет через непрерывное ощущение любви. Поэтому одно из первых правил здоровья – это любить мир со всеми недостатками, себя, каким бы я ни был, свою судьбу во всех ситуациях, при любых жизненных ситуациях. Один преподаватель Каббалы, комментируя заповедь «Не убей», пояснил, что заповеди трактуются на 7 уровнях. На первом уровне эта заповедь подразумевает «не убей человека». На самом высоком, 7-м, «не убей любви в душе». Ибо это главный грех – отказ от любви и отречение от единства с Богом. Поэтому приложите все силы, чтобы избавиться от эгоизма и корысти. Поставьте перед собой цель жизни – обретение божественной любви, ибо от цели мы берем энергию, а уже только само по себе сильное стремление к божественной любви наполняет нас высшей энергией. Обратите внимание, что наша цивилизация живет под девизом «потребляй, потребляй, потребляй». При этом число счастливых и здоровых людей уменьшается с каждым днем. Число людей, болеющих синдромом хронической усталости, увеличивается с каждым днем. А разве может быть иначе? Ведь просветленные мудрецы всех духовных школ, современные прогрессивные ученые утверждают, все, что идет от ложного эго из корыстных побуждений, даже если внешне выглядит как благое дело, ведет к разрушению и страданиям. А все, что идет от души, то есть от чувства безусловной любви, ведет к блаженству, здоровью и полной гармонии личности и его окружения. Понимая и принимая это, начните жить, как будто вы и есть воплощение безусловной любви. Упреки замените на благодарность. Вопросы ума, что я могу получить от этого человека, общества, замените на, что я могу дать окружающим. Как я могу принести в их жизнь счастье? Как я могу наполнить их любовью? Прекратите концентрироваться на себе и своих проблемах. Помните утверждение суфийских мудрецов. Ад – это то место, где рядом нет никого, кому бы мы могли помочь. И тогда вы ощутите, как огромная энергия течет через вас, наполняя вас и окружающих блаженством и гармонией. Вы заметите, что ваши визиты к врачам, психологам, экстрасенсам и целителям резко сокращаются. Наоборот, встречаясь с вами, они сами исцеляются, открывают новые способности и, самое главное, наполняются непонятной для многих из них энергией божественной любви. Попробуйте, не пожалеете. Когда мы получаем тонкую энергию? Тонкую энергию мы получаем, когда голодаем, выполняем дыхательные упражнения, уединяемся, даем обет молчания на какое-то время, гуляем или просто находимся по берегу моря, по горам, созерцаем красивые пейзажи природы. Занимаемся бескорыстно творчеством, восхваляем достойную личность за его возвышенные качества и поступки. Смеемся, радуемся, улыбаемся от души. Бескорыстно кому-то помогаем. Проявляем скромность. Молимся перед едой. Едим продукты, полные праны. Натуральные злаки, каши, топленое масло, мед, фрукты, овощи. Спим с 9:10 вечера до 2 часов ночи. В другое время нервная система не отдыхает, сколько бы мы ни спали. Получаем сеанс хорошего массажа от гармоничной личности или делаем самомассаж. Обливаемся холодной водой, особенно по утрам. И наиболее сильный эффект, если мы при этом стоим босиком на земле. Жертвуем своим временем, деньгами. Принимаем несправедливость. В первую очередь потому, что видим за всем божественную волю. У каждого человека есть свое мнение, и большинство людей считают себя всегда правыми. К потере энергии приводят уныние, недовольство судьбой, сожаление о прошлом и страх неприятия будущего, гнев и раздражение, постановка и преследование эгоистичных целей, бесцельное существование, обиды, переедание, бесконтрольное блуждание ума, неумение сконцентрироваться. Когда мы едим жареную или старую пищу, пищу, приготовленную человеком в гневе или испытывающим другие отрицательные эмоции, при использовании микроволновой печи, продукты, содержащие консерванты, химические добавки, выращенные в искусственных условиях с использованием химических удобрений, поедание пищи, лишенной праны. Кофе, черный чай, белый сахар, белая мука, мясо, алкоголь. Еда в спешке и на ходу. Курение. Пустые разговоры, особенно если мы при этом кого-то критикуем, осуждаем. Неправильное дыхание, например, слишком частое и глубокое. Нахождение под прямыми лучами солнца с 12 до 4 дня. Особенно в пустыне. Беспорядочные половые связи, секс без желания и особенно без любви к партнеру. Излишний сон, сон после 7 утра, недостаток сна. Напряжение ума и тела, алчность и жадность. Восточная психология на 50% состоит из пранаямы, теории и практики определенных дыхательных техник, которые позволяют человеку быть всегда наполненным жизненной силой, праной. Как утверждают современные просветленные учителя йоги, набраться праны мы можем через элемент земли, питаясь натуральной пищей, жить на природе, созерцать деревья, ходить босиком по земле. Недавно я общался с очень известным аюрведическим доктором, защитившим диссертацию по медицине. Он утверждал, что если человек начинает жить на природе, вдали от больших городов, которые вынуждают ездить в метро, ходить по асфальту, то у такого человека быстро восстанавливается иммунитет, и он начинает жить здоровой жизнью. Элемент воды. Пить воду из колодцев или ручьев. Плавать в реке или море. Избегать пить кофеиносодержащие напитки, алкоголь и сладкие газированные напитки. Элемент огня – нахождение на солнце и употребление пищи, содержащей солнечный свет. Элемент воздуха – это самый важный элемент получения праны через вдыхание чистого воздуха, особенно в горах, в лесу и на берегу моря. Курение и нахождение в местах большого скопления людей лишает человека праны. Элемент эфира. Культивируя позитивное мышление, доброту, хорошее настроение. И этот уровень считается базовым. Ибо даже если человек живет на природе и правильно питается, но при этом ходит раздраженный и злой, то наоборот излишек праны еще быстрее разрушит его. С другой стороны, гармоничный человек, то есть добродушный и бесстрашный, может довольно долго протянуть в городе, если он вынужден там жить. Но даже такому человеку нужно следить за питанием и периодически вырываться на природу. В городах источником праны являются церкви, храмы, монастыри. Черный цвет поглощает свет, белый цвет его отражает. Вроде бы простая истина, которая давно всем известна. Но если задуматься, то она имеет глубокое философское значение. Свет у всех ассоциируется с чем-то чистым, дающим энергию, счастье и здоровье. Например, солнце. Без него жизнь бы либо прекратилась на земле, либо превратилась в ад. Во многих духовных и религиозных школах один из главных атрибутов Бога – это свет. В Каббале, Исламе, некоторых индуистских течениях и других. Люди, которые переживали клиническую смерть, говорили, что высшая реальность – это свет полной любви. Но даже без различных философских рассуждений, задумайтесь, пожалуйста, кого мы называем солнышко. Человека, от которого идет много света и добра, кто не эгоистичен по своей природе. У святых, даже невооруженным глазом, многие видели нимб, сияние над головой. Жадного, завистливого, эгоистичного по природе никто никогда светом или солнцем не назовет. Скорее, он такой мрачный, чернее тучи. С позиции здоровья, когда целитель от Бога видит ваше тонкое тело, то про пораженные или больные органы он говорит: «У вас тут черное пятно, печень черная», что уже само подразумевает, что она больная. Все, наверное, слышали про существование черных дыр во Вселенной. Много, конечно, еще нужно исследовать, но один из показателей черной дыры очевиден. Это какая-то энергетическая субстанция, которая все только поглощает, и из нее невозможно выбраться. Своего рода раковый орган, клетка, на теле Вселенной. Что такое раковые клетки? Медицинские исследования показывают, что раковые клетки не приходят извне. Это собственные клетки организма, которые до какой-то поры служили органам тела и выполняли задачу обеспечения жизнедеятельности организма. Но в определенный момент они меняют свое мировоззрение и поведение, начинают притворять в жизнь идею отказа от служения организму, активно размножаются, нарушают морфологические границы, устанавливают повсюду свои опорные пункты, метастазы, и поедают здоровые клетки. Раковая опухоль очень быстро растет и нуждается в кислороде. Но дыхание – это совместный процесс, а раковые клетки функционируют по принципу грубого эгоизма, поэтому кислорода им не хватает. Тогда опухоль переходит к автономной, более примитивной форме дыхания – брожению. В этом случае каждая клетка может бродить и дышать самостоятельно, отдельно от организма. Все это заканчивается тем, что раковая опухоль уничтожает организм и в итоге погибает вместе с ним. Но вначале раковые клетки были очень успешны. Они росли и размножались намного быстрее и лучше здоровых клеток. Эгоизм и независимость, по большому счету, это путь в никуда. Философия «мне наплевать на другие клетки, я такой, какой я есть», весь мир должен мне служить и доставлять удовольствие – это мировоззрение раковой клетки. Поэтому у нас каждую секунду есть выбор – светить миру, приносить своей жизнью благо и счастье окружающим, улыбаться, заботиться о других, служить бескорыстно, жертвовать, сдерживать низшие побуждения, видеть в каждом человеке учителя, в каждой ситуации видеть божественное провидение – которое создало эту ситуацию для того, чтобы нас чему-то научить, благодарить. Либо предъявлять претензии, обижаться, жаловаться, завидовать, ходить с клинообразным выражением лица, погрузиться в свои проблемы, зарабатывание денег для того, чтобы потратить их на удовлетворение чувств, проявлять агрессию. В этом случае, вне зависимости от того, сколько у человека денег, он будет несчастный и мрачный, и с каждым днем энергии будет все меньше и меньше. И для того, чтобы ее где-то взять, нужны будут искусственные стимуляторы – кофе, сигареты, алкоголь, ночные клубы, выяснение отношений с кем-то. Все это дает вначале подъем, но в итоге приводит к полному разрушению. Простой регулярный вопрос себе – «Я свечу миру или поглощаю свет» может быстро изменить ход наших мыслей и, следовательно, поступков и быстро превратить нашу жизнь в красивое и яркое сияние, полное любви. И тогда вопросы, где взять энергию, уже не возникают.